Глава 33. В 1984 году в Мюнхене, в городе, который уже стал для них вторым домом, группа заканчивала работу над своим новым альбомом The Works в студии Musicland Studios, а Фредди использовал любое свободное время, записывая там же Love Kills, песню для саундтрека к фильму «Метрополис» для Джорджо Мородера, а также работал над сольным материалом. Во время записи Фредди жил в отеле Arabella House, чудовищной прямоугольной бетонной коробке. Фактически, аура серости только усиливалась от того, что отель был излюбленным местом самоубийств, где люди сводили счеты с жизнью, прыгая с крыши отеля. Не то чтобы Фредди был тогда подавленным, несмотря на то, что зловещая тень СПИДа продолжала надвигаться на мир, он продолжал свою активную и разнообразную сексуальную жизнь в Мюнхене, но не только секс поглощал его внимание. Фредди также стал употреблять больше алкоголя, больше курить и употреблять еще больше наркотиков. Несмотря на то, что весь день он работал в студии над записью, каждую ночь он с головой погружался в развлечения. Это был первый реальный признак того, что его что-то беспокоило. Со стороны могло показаться, что Фредди нажал кнопку самоуничтожения. Возможно, так было потому, что он принял неизбежное. Возможно, он думал, что он не мог не заразиться ВИЧ к этому моменту, и что дни его и так сочтены. Он знал, сколько людей погибло в Северной Америке и Европе, не имея никаких шансов на исцеление, и, возможно, посчитал, что он может столкнуться со СПИДом в любой момент. Он был совершенно безрассудным, и это безрассудство вело только к разрушению. Однако ему, похоже, было все равно. В Мюнхене Фредди познакомился с двумя людьми, которые значительно повлияли на его жизнь. Первым человеком был реставратор Винни Кирхбергер, большой крепкий немец со щетинистыми усами. Винни был немного похож на танк, вспоминает друг Фредди Тревор Кларк, а Питер Стрейкер говорит о нем. Винни был что надо, он был очень радостным, большим и радостным, потому что они нравились друг другу. Так же, как и с Биллом Ридом, отношения Фредди и Винни были бурными и непростыми. Ни один из них не был верен другому, и всем в окружении Фредди казалось, что это дело, похоже, может рвануть в любой момент. Но каким-то образом все само собой улаживалось, возможно, потому что они были органичны в общении. «Винни не знал ни слова по-английски», — объяснял Питер Фристон, «а Фредди не знал ни слова по-немецки. А на языке жестов не так много можно объяснить. Винни обеспечивал Фредди хороший секс, а Фредди устраивал ему скандалы. Они жутко ссорились. Я думаю, весь Мюнхен знал про их ссоры». Второй человек, с которым Фредди познакомился в Мюнхене, была пышная блондинка, австрийская актриса Барбара Валентин. Она родилась в Вене и была на 6 лет старше Фредди. Они познакомились в Мюнхене в гей-баре под названием «Нью-Йорк». Валентин была достаточно известной фигурой в Германии, особенно в Мюнхене, где у нее было много поклонников среди геев, благодаря ее частому сотрудничеству с известным немецким режиссером Райнером Вернером Фассбиндером. Ее часто звали немецкой Джейн Мэнсфилд. Она сыграла в 7 фильмах Фассбиндера, а также в ряде других малобюджетных немецких фильмов ужасов. Они с Фредди быстро стали неразлучными. По словам писателя Рика Скай, их первая встреча привела к тому, что Меркьюри провел пышную актрису в женский туалет, где они поболтали, не отвлекаясь на шум из бара или дискотеки. Валентин разместилась на унитазе, а Меркьюри присел рядом на полу со стаканом любимой русской водки в руке. Так они сидели и разговаривали о своей жизни, будто два давно потерявших и неожиданно встретивших друг друга родных человека. Мы с Фредди разговаривали друг с другом по телефону почти каждый день, даже когда он был за границей, говорит Питер Стрейкер. Но неожиданно появились эти новые друзья. Он отправился в Мюнхен, и вдруг Барбара стала его новым лучшим другом, и он говорил, она замечательная и веселая. И она действительно была такой. Но они с Барбарой постоянно ссорились, и многие люди в Англии не любили Барбару. Я-то с ней ладил, и для меня она не представляла угрозы. Она ему нравилась, потому что она была известной в Мюнхене актрисой и, к тому же, довольно скандальной. Она познакомила его со многими людьми и показала ему множество новых вещей. Всегда хорошо, если в городе у вас есть 2-3 ярких человека, которые вам все покажут. У Фредди и Барбары вскоре начался напряженный и страстный роман. После отношений с Мэри Остин в 1976 году у него не было значимых отношений с женщинами, но Барбара его пленила, хотя он и шутил о характере ее очарования. Барбара Валентин очаровала меня тем, что у нее такие большие сиськи. А Барбара прокомментировала: «Я обожала его. Мы сразу же идеально подошли друг к другу и не расставались целых 3 дня. Он оставался у меня дома, я ходила с ним в студию, и мы вместе гуляли по клубам. Мы все время болтали, и Фредди сказал мне: «Боже мой, наконец-то я могу поговорить с кем-то, кто чувствует меня по-настоящему и понимает, чего я хочу от жизни». Ему это было очень нужно». Пока Фредди был с Барбарой в Мюнхене, он продолжил заниматься сексом с Винни Кирхбергером, а иногда Фредди, Винни и Барбара занимались сексом втроем или приглашали еще кого-нибудь. Винни ревновал Фредди к другим мужчинам, которых тянуло к Фредди, в то время как Барбара утверждала, что не испытывает никакой ревности к мужчинам и женщинам, которые, казалось, прямо бросались на него. «Я никогда никому его не ревновал», — однажды сказала она немецкому журналу «Бунт». «Я всегда проводила с ним гораздо больше времени, чем кто-либо другой». В то время как отношения Фредди с Барбарой процветали, а Куин заканчивали работу над альбомом «The Works», в Великобритании вышел первый сингл альбома. Песня «Radio Gaga» быстро получила признание в чартах, попав на 2-е место. Сингл даже достиг 16-го места в США. Это был последний раз, когда сингл Queen попал в 20-ку хитов в Billboard «Горячая сотня» при жизни Фредди. Песня стала триумфом для ее автора Роджера Тейлора. Так как сингл был успешным в чартах, это означало, что теперь все 4 членов Queen написали хиты, попавшие в 10-ку лучших. Уникальное достижение в истории поп-чартов Великобритании. С готовым к выпуску альбомом, в ожидании высокого уровня продаж, предвещаемого успехом «Radio Gaga», Куин отправились на фестиваль Сан-Ремо в Италии, где исполнили под фонограмму песню для телевизионной аудитории. Вернувшись в Мюнхен после 2-дневного фестиваля, Фредди продолжил свой беспокойный роман с Винни Кирхбергером, а также страстные отношения с Барбарой Валентин. Это напоминало американские горки: алкоголь, наркотики, секс, споры, скандалы, посещение клубов, сначала вверх, потом вниз, а затем опять все сначала. В этом гедонистическом угаре в Мюнхене Фредди еще нужно было записывать материал для своего нового сольного альбома, что он делал по возможности. Но такой образ жизни не мог продолжаться бесконечно и без происшествий, и несколько раз Питеру Фристону пришлось присматривать за Фредди, который терял сознание и переживал загадочные и сильные приступы тремора. Неудивительно, что врачи диагностировали чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков в качестве причины этих внезапных приступов. Однако он и дальше продолжил свой разгульный мюнхенский образ жизни. Одна из его любимых игр, кажется, заключалась в приглашении в его комнату группы молодых людей, где они должны были раздеться до нога и вышагивать перед ним только в одних женских шляпах. Затем Фредди выбирал из них партнера или партнеров на следующую ночь. В конце февраля 1984 года вышел 11-й студийный альбом Queen «The Works». Он принес группе мгновенный успех. В Великобритании он достиг 2-го места в чартах альбомов. На протяжении всей карьеры каждый новый альбом Queen, похоже, уже традиционно получал противоречивые отзывы, и «The Works» не стал исключением. Газета «Sounds» прокомментировала: «На этот раз Queen действовали наверняка», и предположила, что этот альбом немногим больше, чем переработанная куча обрезков из величайших хитов Queen. Журнал Rolling Stone, чьи рецензенты на протяжении многих лет были самыми суровыми к Queen, писал, что альбом был, возможно, первым альбомом, опровергающим максиму, что слова Queen и «недурной» непременно являются взаимоисключающими. Что сам Фредди думал об альбоме, он рассказал в интервью с Мэри Тернер. Честно говоря, это всего лишь куча написанных 4 людьми песен, которые оказались в одном альбоме. И теперь люди пытаются вывести из этого какую-то идею, связующую нить, или найти какой-то еще смысл. Там есть любовные баллады, есть веселые песни, есть почти любая песня, какую можно ожидать от Queen. Мы просто закинули их на диск, и именно поэтому он называется «The Works». Потому что это и есть наши труды. Мы усердно работали над каждой из этих песен, и поэтому я думаю, что «The Works» — хорошее название для этого альбома. Фредди провел большую часть февраля и марта 1984 года в Мюнхене, делая все больше записей для своего сольного альбома, а также наслаждаясь жизнью с Винни Кирбергером и с еще большим энтузиазмом Барбарой Валентин. Они с Барбарой окунулись в отношения, которые были одновременно напряженными и беспечными, хотя они, несомненно, любили друг друга. Они не были полностью верны. «Мы были любовниками в самом прямом смысле», сказала Барбара Валентин писательнице Лесли Энн Джонс. «Мы регулярно занимались сексом, да-да, это случилось не сразу. Когда это произошло, это было красиво и невинно. В то время я была безгранично влюблена в него, и он сказал, что любит меня. Мы даже заговаривали о свадьбе. Конечно, он все равно приводил десятки парней каждую ночь, но я не возражала. Звучит безумно, не так ли? Но это та жизнь, которой мы жили, и я не смогла бы остановить его, даже если бы захотела». Пока Фредди наслаждался жизнью в Мюнхене, альбом «The Works» был выпущен в США. К разочарованию группы он был принят даже хуже, чем «Hot Space», и добрался всего лишь до 23-го места в чартах альбомов Billboard 200. Это был их самый неудачный альбом в США со времен Queen 2 в 1974 году. Но еще худшая судьба в Америке была уготована их следующему синглу «I Want to Break Free». Эта песня, написанная Джоном Диконом, стала крупным хитом в большинстве стран мира, заняв третье в Великобритании, но в США она почти не звучала, в основном из-за видеоклипа. В нем фигурировали четыре участника группы, переодетые в женщин, отчасти пародируя британскую мыльную оперу «Улица коронации». В клипе Фредди играет ведущую роль, изображая домохозяйку, похожую на Бет Линч, но с усами. Фредди намеревался сбрить усы для съемок, но режиссеру удалось убедить его не делать этого. Я сказал: «Нет, это единственное, чего не надо делать, ведь самое забавное — это твои усы, а ты переодетый в женщину-мужик». Каждый раз, когда он выходит из-за угла с этим пылесосом, «я покатываюсь со смеху», — говорит Дэвид Меллет. «Я просто умирал. Так мне хотелось переодеться в трансвестита», — сказал Фредди. «Разве этого не хочется каждому?» Это одна из тех сумасшедших мыслей. Я уверен, что все думают, что это была моя идея, но на самом деле она вовсе не моя. Это была идея Роджера, и, по правде говоря, все трое побежали наряжаться в свои платья быстрее, чем кто-либо успел подумать. Однако парик и фальшивый бюст были слишком для США. В то время как аудитория в Великобритании понимала отсылки к «Улице коронации», а поклонники в Европе и во всем мире восприняли песню как заявление о борьбе с угнетением, американская аудитория полностью забраковала песню только из-за видео. Как сказал Брайан Саутхолл из EMI, «Ваш тонкий вкус еще могут понять в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но не пытайтесь провернуть это в Канзасе». В то время как Средняя Америка была возмущена, наконец-то получив хоть какое-то подтверждение того, что Фредди может быть геем, и восприняв видео как его камин-аут, канал MTV вообще отказался показывать клип. «Думаю, что на сегодняшний день это одно из лучших наших видео», — сказал Фредди. «Я начинаю хихикать каждый раз, когда я его смотрю, а я видел его много раз. Я рад, что мы это сделали». Люди поражались тому, что мы могли дурачиться, переодевшись в женщин, и при этом оставаться хорошими музыкантами. В Америке нас совсем не приняли, потому что там все еще считают нас тяжелыми рокерами, такими настоящими мачо. Они отреагировали так: «Что это мои кумиры делают в платьях?» В большинстве случаев наша работа предполагает большой риск, и я думаю, что наши самые верные поклонники знают, что мы способны додуматься до всевозможных глупостей. Некоторые из них срабатывают, некоторые нет. Но я думаю, что и остальная часть группы поддержит мое мнение, что нам плевать. Мы делаем то, что хотим, и вы можете либо это принять, либо нет. Но не только видео к песне «I want to break free» стало причиной, по которой у Queen появились проблемы в США. Растущее влияние Пола Прентера на Фредди начинало оказывать на него негативное влияние тогда, когда они нуждались как можно в более позитивной рекламе. Был один парень, который помогал Фредди, его звали Пол Прентер, и он, мне кажется, слишком много стал себе позволять, говорит Брайан Мэй. В одном нашем туре он отшивал каждую радиостанцию, но не просто отшивал, а посылал от имени Фредди. Фредди говорит: «Идите нахрен, Фредди на вас плевать хотел». И из-за этого у нас моментально испортились отношения со СМИ. Пока в США бушевали страсти, Фредди вернулся в Мюнхен, чтобы продолжить работу над сольным альбомом, но также еще разок побаловать себя вечеринками, которые ему в изобилии предлагал город. В одной из поездок он серьезно повредил связки на ноге во время инцидента в ночном клубе «Нью-Йорк» в Мюнхене. Он отказался подробно рассказать о том, как это случилось, объяснив только: «Этот мудак меня ударил, я надеюсь, что колено заживет до начала тура, но пока оно сильно болит. Может, мне придется отказаться от некоторых наиболее сложных из моих великолепных сценических трюков». Он носил гипс в течение 3 недель, и травма повлияла на съемки видеоклипа к следующему синглу Queen «It's a Hard Life». Написанная Фредди песня была высоко оценена Брайаном Мэем и Роджером Тейлором, которые считали ее одной из лучших композиций Фредди. Барбара Валентин также снялась в видео, в котором все носили костюмы в оперном стиле, а группа представала на балу маскараде. Несмотря на то, что песня нравилась некоторым членам группы, с видео случилось скорее наоборот, особенно для Роджера Тейлора, который назвал его самым глупым музыкальным клипом на свете. «It's a Hard Life» стала еще одним хитом Queen в Великобритании, но достигла лишь 72-го места в американском чарте Billboard «Горячая сотня», став их худшим синглом с 79-го года. Уже долгое время группе не удавалось попасть в десятку лучших. Последним их успехом в топ-10 США была песня «Another One Bite the Dust», достигшая первого места в 80-м году. Учитывая проблемы, связанные с клипом «I Want to Break Free», пагубное влияние Пола Прентера, ограничивающего доступ Фредди к американским СМИ, а также снижение популярности группы как в чартах альбомов, так и в чартах синглов, казалось, что карьера Queen в США подходит к концу. В результате турне 84 и 85 года «The Works» не включало ни одного выступления в Северной Америке. 28 августа 1984 года Queen начали в Брюсселе первый этап своего нового тура, который включал 4 ночи в лондонской Уэмбли-арене и был приурочен к 38-й годовщине рождения Фредди. Однако у него было мало поводов для празднования, так как газета «Сан» опубликовала историю, перепечатанную затем еще несколькими изданиями, в которой бывший сотрудник Фредди поведал всем, что певец тратит 1000 фунтов стерлингов в неделю на водку и кокаин, и что он признавался в том, что был геем. Игнорируя эти публикации, Фредди продолжил тур и лишь позднее, в том же году, упомянул об этом во время интервью с Мелоди Мэкер. Мелоди Мэкер: «Фредди, я так понимаю, что вы были расстроены из-за статьи в газете «Сан», где утверждалось, что вы признались в гомосексуализме». Фредди: «Мои слова были полностью искажены. Пресса с самого начала писала о Queen все, что заблагорассудится, и им все сходило с рук. Женщина, которая написала ту статью, хотела разузнать от меня всю подноготную, но ничего не добилась. Я ей сказал: что ты хочешь услышать, что я нюхаю кокаин? Но ради бога, если бы я захотел откровенничать по поводу своей сексуальной жизни, неужели я бы выбрал желтую «Сан», чтобы это сделать? Да ни хрена. Я для этого слишком интеллигентен». Мелоди Мэкер: «Но сейчас хорошие времена для геев, это хорошо для бизнеса, не так ли?» Фредди: «Но мне сейчас нехорошо быть геем, потому что я в этом бизнесе уже 12 лет. Хорошо быть геем или кем-то вызывающим, если вы новичок, но даже если бы я попытался, люди начали бы зевать. Боже, теперь еще и Фредди Меркьюри говорит, что он гей, потому что сейчас модно быть геем». Так Фредди избавился от британской прессы и их постоянного стремления выведать что-то о его сексуальной жизни, а Queen продолжили свой тур по Европе. Однако Фредди снова оказался в центре скандала в октябре 1984 года, когда группа полетела в Южную Африку, чтобы сыграть серию концертов в Сан-Сити в Бопо-Тацване. Сан-Сити был роскошным курортом и центром игорного бизнеса, расположенным в северо-западной провинции ЮАР. Это место, открытое в декабре 1979 года и прозванное белокожими путешественниками «городом грехов», обязано своим появлением тому, что проводившее политику апартеида правительство ЮАР объявило Бопо-Тацвану независимым государством, что дало возможность проводить там такие развлечения, как азартные игры, гольф и стриптиз, запрещенные в других регионах ЮАР. Так Сан-Сити стал символом роскоши, которой наслаждались белые жители за счет черного населения Южной Африки. Позиция большинства исполнителей рок-сообщества была такова, что если вы отправляетесь в Южную Африку, то вы поддерживаете апартеид, говорит Пол Гамбачини. Тем не менее, Куин решили проигнорировать культурные бойкоты, отношения своих коллег и договоренность большей части мира и все-таки выступить в Сан-Сити. Их менеджер Джим Бич заверил группу, что они не будут играть перед разделенной по расовому признаку или только белой публикой, и организовал пожертвование части южноафриканских гонораров школе для темнокожих слепоглухонемых детей возле Сан-Сити. Но решение все равно оказалось большой ошибкой. Они говорили: «Мы делаем это для наших поклонников, мы вне политики». Но на самом деле им было плевать. Им заплатили миллионы, чтобы они там выступили, говорит южноафриканский художественный критик Питер Фельдман. А Джим Бич не менее прямолинеен. Главная причина, по которой Куин туда отправились, несомненно, заключалась в том, что им предлагали очень большие деньги. В то время как вокруг них разворачивались споры, Куин пытались прийти в себя, разочарованные результатами своего последнего релиза. «Hammer to Fall» не смогла пробиться в десятку лучших хитов Великобритании и едва достигла топ-40 в США. Тем временем Фредди наконец выпустил свой сольный сингл «Love Kills», песню, которую написал в соавторстве с Джорджо Мородером. Он превзошел последний сингл Queen, заняв 10-е место в Великобритании. Этот успех дал пищу слухам о том, что Queen на грани распада. Популярность группы в чартах падала, реакция на их тур по ЮАР была чрезвычайно критической, а внутри самой группы нарастала напряженность. Более того, вернувшись в Великобританию, Куин были занесены в черный список Британского союза музыкантов из-за выступлений в Сан-Сити. По возвращении в Британию группа, скорее всего, отчаянно пыталась покончить со всей этой шумихой вокруг их южноафриканского выступления. Брайан Мэй даже посетил союз музыкантов, чтобы выступить с пламенной речью против бойкота, но это не помогло. Но Куин больше не попадали в заголовки британской прессы, даже со своими шоу в ЮАР. Вместо этого в британских новостях господствовал затянувшийся эфиопский кризис. Повсеместный голод, самый страшный за столетие. Поступающие сообщения о неспособности или нежелании эфиопского правительства справиться с проблемой вызвали широкое общественное осуждение и беспокойство. На британских новостных каналах ежедневно транслировались репортажи из нищей страны, а на передовицах газет сообщалось о приблизительно 8 миллионов человек, пострадавших от голода. Пора было что-то делать. Наблюдая за новостями, певец ирландского происхождения и лидер постпанк-группы The Boomtown Rats Боб Гелдов решился оказать помощь и собрать как можно больше денег, которые он собирался выручить от своих контактов в музыкальной индустрии. Вместе с Миджем Юром из группы Ultravox они приступили к созданию благотворительной записи. 25 ноября 1984 года песня «Do They Know It's Christmas» была сочинена, и самые известные представители британской поп-музыки прибыли в Serm Studios в Ноттинг-Хилле, чтобы записать сингл. Однако Queen там не было, их не пригласили. Было ли это следствием их поездки в ЮАР, никто не знал, но Фредди это сильно уязвило. «Мне бы очень хотелось быть на записи Band Aid, но я услышал об этом уже тогда, когда был в Германии», — скажет он позже. «Не знаю, пригласили бы меня вообще, потому что я немного староват. Я всего лишь старый развратник, который встает каждое утро, чешет голову и задается вопросом, кого бы трахнуть». На следующий день, после того, как благотворительная группа Band Aid записала «Do They Know It's Christmas», к Queen выпустили свой единственный рождественский сингл, написанный Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. Песня «Thank God It's Christmas» не сопровождалась рекламным видео, а это означало, что путь на телеэкраны ей был заказан, что, безусловно, снижало любые перспективы на успех. Но в декабре 1984 года, даже если бы Queen сделали самый лучший видеоролик, эта песня не имела бы ни одного шанса против сокрушительного напора Band Aid, который стал самым быстро продаваемым синглом в истории британских чартов. К концу года было продано более 3 миллионов его копий. Устроившись в Мюнхене, Фредди мог только смотреть прямо в будущее. Queen были оскорблены пренебрежением Band Aid и тем, что их подвергли остракизму за шоу в Южной Африке. Их результаты в чартах быстро падали, и они чувствовали, что выглядят совсем не модными, а на заднем плане день за днем на протяжении нескольких лет приближалась мрачная тень СПИДа. Конец 1984 года застал Queen и Фредди на перепутье. Никто не знал, есть ли еще перспективы у группы. Будущее было крайне туманным. Конечно, даже в самых дерзких мечтах Фредди не мог себе представить, что не пройдет и 6 месяцев, как он заставит более чем миллиардную аудиторию затаить дыхание и таким образом вернет Queen их королевский титул в мире рока.